Давно-давно это было. Жил в одной деревне бочар. Как-то раз пошел он в соседнюю деревню бочки чинить. Было раннее утро, еще третьи петухи не пропели, верхушки гор красным огнем горят, а в бамбуковой чаще хоть фонарь зажигай, так темно. Идет бочар по тропинке, вверх на гору, вниз с горы, петлей вокруг горы и снова вверх на гору. В руках держит легкие бамбуковые обручи. Эти обручи он на бочке набивал, чтоб крепко, дружной семьей держались вместе дощечки-клепки. Идет и напевает, что круглей клубочка, бочка, бочка, только бочка, только бочка, сут-тан-тон, сут-тан-тон, что красивей голубочка, бочка, бочка, только бочка, только бочка, сут-тан-тон, сут-тан-тон. Очень бочар свое дело любил. Вдруг слышит он хлоп-хлоп, словно мяч по земле прыгает. Взглянул бочар вниз с горы, беда. Скачет ему навстречу по тропинке страшное чудище. Нога у него одна и глаз один, а вот рук, как нарочно, две и обе с когтями. Затрясся бочар от страха, думает, про такое пугало я никогда не слыхивал. А чудище смеется. Эй, бочар, так я, по-твоему, пугало? Еще сильнее бочар испугался. Откуда он знает, как я его в мыслях назвал? Убегу-ка я скорее направо по тропинке на Кипарисовую гору к лесорубам. Они меня спасут. А чудище хихикает. Ага, бочар, ты от меня на Кипарисовую гору убежать хочешь, вон по той тропинке, а я прыг-скок, забегу вперед и поймаю тебя. Угадал он, думает бочар, побегу-ка я налево, на Сосновую гору, к угольщикам под защиту. А чудище хохочет. Ха-ха-ха. Так вот, что ты затеял. Хочешь на Сосновую гору бежать, ведь верно? А я твои мысли, как в раскрытой книге, читаю. Совсем бочар духом пал. Все мои мысли горное чудище читает. Все наперед знает, что не придумаю. Пропал я. Нет мне спасенья. «Правда твоя, бочар!» — заливается смехом чудище. «Что ты не затеешь, я все разгадаю. Недаром меня зовут Амои, угадчик мыслей. Ну, хватит болтать по пустякам, завтракать пора!» Облизнулся Амои, разинул пасть, и поскакал вверх по тропинке к бочару. А бочар и бежать не может. Ноги к земле приросли. Посыпались у него обручи из ослабевших рук. Покатился один обруч вниз с горы, запрыгал, словно заяц, да как щелкнет вдруг чудище по лбу. Бау! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Завопил от испуга Амои. А тут второй обруч его по лбу. Бау! Прыгают обручи, катятся, третий, пятый, десятый, и каждый Амои по лбу щелкает. Бам, бам, бам! Завопило чудище диким голосом. Ой, боюсь, боюсь, ой, боюсь. Значит, человек может нападать, не подумавши. Сначала проглотит, а потом уже подумает. Что хорошо бы меня съесть, а? Как же я хитрости человека разгадаю? Ой, боюсь, убегу на край света, туда, где люди не водятся, а то еще чего доброго съедят меня, беднягу. С тех пор никто больше не видел страшного Амои. Слушают люди рассказ про него и смеются. Глупое чудище! Ведь бочар нечаянно из рук обручи выронил. В голове у него от страха ни одной мысли и не было. Но ведь бывает и так. Человеку и надо бы наперед поразмыслить, а он наобум поступает, не подумав. И покатится у него нужное дело под гору, словно обруч. Только всем ли, как бочару, от этого счастья?